Глава 12. «Погоди откупоривать», — остановил я Антона, когда тот решил свинтить крышку с квадратной бутылки коньяка. «У меня есть кое-что более подходящее по этому случаю». С этими словами я раскрыл сумку и извлек 8 бутылок Вита по числу присутствующих. Ребята восприняли с любопытством напиток из моих рук, но стоило им пробежаться глазами по этикетке. «Откуда?» — с горящими глазами подскочила ко мне Алиса. «Да одна бутылка Вита, настоящего, неподдельного. На черном рынке торгуются по 3-4 тысячи эксперов». «А на обычном рынке?» — ухватился я за интересующую меня тему. «Да, в сумке лежало чуть меньше 2 миллионов, но врожденная бережливость, которую некоторые путают с жадностью, упрямо намекала, что такая информация будет не лишней». «А в обычной продаже его просто нет», — авторитетно заявила Чарли. «Ведь Вит — это напиток, создаваемый по уникальным клановым рецептам, который настаивается возле источника. Да по России кланов собственными источниками едва десяток наберется». Девушка поняла, что сама себе сделала подсказку и уже внимательней вчиталась в этикетку. «Ленинген», — сурово произнесла ведьмочка, и, услышав эти слова, остальные тоже вчитались в контр-этикетку. «Когда ты сказал, что знаешь, где раздобыть выпивку, я решила, что ты договорился с консьержем. Они часто приторговывают из-под полы, утоляя жажду страждущих. Но теперь, скажи честно, ты спер эти бутылки из номера Карины?» «А ты имеешь что-то против?» — усмехнулся я, эффектно сорвав сургуч с горлышка и сделав хороший глоток. Ядро в центре груди опять начало пульсировать, делясь через медианы потоками энергии с телом. В голове зашумело, но не как от алкогольного опьянения. Это было что-то более тонкое и приятное. «Я?» — удивилась Чарли такому переводу стрелок. «Да я тебя расцеловать готова, и, пожалуй, приберегу эту бутылочку на продажу». Одно слово «коммерсант». Впрочем, чего еще можно было ожидать от Селезневой? «Не-а», — отрицательно помотал головой я. «Либо ты пьешь Вит вместе с нами, либо возвращай обратно. Я пошел на это ради Кати, а продать лишнюю бутылку я и сам смогу». Девушка зло прищурила глазки. «Какой же ты...» Возмутилась Чарли, но не договорила и демонстративно открыла бутылку, давая понять, что принимает мои правила. «Будем!» — не обращая внимания на обидки Чарли, воскликнул я и поднял бутылку. Мы засиделись допоздна, шутили и болтали, смеялись и флиртовали. Вернее, флиртовал я, стараясь не обделить вниманием ни одной из девушек. Алисе пачку подначек с нескромным подтекстом, Вике и Насте воздушный поцелуй и комплимент, брошенный так, будто между делом. А Кате? Когда девушка выбралась из онсена и села на каменный бортик, я лег рядом и положил голову на ее колени. Может быть, это в крови играл вселяющий уверенность Вит, или мне просто хотелось это сделать, но все произошло спонтанно и естественно, будто всегда так делаю. В конце концов, все они мне нравились. Честно, я даже пытался собраться с духом, чтобы признаться им, и уже был готов к моменту, когда нужно ставить вопрос ребром, но... На часах было начало третьего, когда я понял, что пора закруглять банкет. Близняшки то и дело начали позевывать, да так, что рисковали вывихнуть челюсть. Антон разомлел от горячей воды и алкоголя, здоровяку оказалось мало бутылки первоклассного допинга для игроков, и он все-таки откупорил пару бутылок шампанского. Мне же бутылки хватило до конца вечера, чтобы сохранить приятный шум. А алкоголь? Не понимаю я его. Пора было сворачивать посиделки. Самым наглядным доказательством этого оказалась Настя. Девчонка довольно быстро прикончила Вит и переключилась на игристое. Обманчиво легкий напиток с газиками и горячая вода источника сыграли с девушкой злую шутку. В итоге под округленные глаза близняшек мне пришлось нести Настю в уборную, а потом еще минут 20 держать ее растрепанные волосы над унитазом. И еще меня смутило то, как девчонки отреагировали на то, что подруге стало плохо. Желание помочь смешалось с брезгливостью, но все, что они смогли сделать, так это открыть двери, стараясь не наступить на лужу, отторгнутого желудком алкоголя. Когда Настя наконец проблевалась, я едва ли не силой заставил ее пить горячий крепкий чай, а после строго посмотрел на Алису. «Сегодня ночуешь с ней», — произнес я тоном, нетерпящим препирательств. «А почему я?» Скорее на рефлексах, нежели из-за вредности, стала упираться Алиса. «Потому что если я останусь ночевать с ней, это будет воспринято неоднозначно. Но мне несложно». И тут на помощь пришла Катя. «Пусть остается со мной. Все равно у меня номер большой». «Спасибо», — произнес я и положил руку на ее плечо. «Не знаю зачем, но я посчитал своим долгом поблагодарить девушку. «Я тоже останусь», — сказала Вика. «Буду смотреть, чтобы эти пьяницы не начали снова». «Начнут бузить, звони», — сделанной серьезностью произнес я и подмигнул девушке. «Твой номер вряд ли починили», — вмешался Антон. «Оставайся у меня». «А как же близняшки?» — уточнил я этот момент. Все-таки Антон помолвлен с Агатой и Ариной, и, перефразируя идиому, не хотелось бы в этом трио стать четвертым колесом. Ответом мне стали его руки, на которых здоровяк держал спящих девчонок. Попрощавшись, мы поднялись на второй этаж в номер Антона, где он, открыв дверь своей ключ-картой, сделал приглашающий жест. «Диван в гостиной или кровать?» «Диван. Мне все равно нужно поработать», — произнес я, доставая из сумки неоконченный портрет. Спать, конечно, хотелось, да так, что я грозил вывихнуть челюсть, но вид из крови все еще не выветрился, а значит, нужно использовать этот буст по максимуму. «Ты что, рисовать собрался?» — поинтересовался друг. Он уже переоделся из мокрых плавок в просторные семейники, но уходить не собирался. «Нужно закончить портрет Карины», — ответил я правду. Сия тайна ему известна, так что какой смысл скрывать остальное? Тем более, что сегодняшняя авантюра немного укрепила мое доверие к нему. «Ты что, его начал рисовать?» — удивился парень и заглянул в извлеченный на стол набросок. «Оу, это что, прямо в ее ансене?» «Да. Откуда, по-твоему, я знаю, где у нее хранился вид?» «Девчонкам такое знать не обязательно», — стал насмехаться парень и, поймав мой взгляд, поднял руки в примирительном жесте. «Да не смотри ты так на меня! Я могила!» Остатки Вита уже практически выветрились из головы, но даже тех малых крох, что еще были в моей крови, оказалось достаточно, чтобы я вновь уже со скепсисом взглянул на свои пробы в портретной живописи. «Что? Тебе опять не нравится?» — догадался Антон. «Нет, не нравится. На самом деле рисунок меня устраивал. Вот только приняв магический допинг, я наконец смог осознать то, что меня тревожило раньше. Даже если Карина получит копию рисунка, у нее на руках будет работа, на которой ясно видно стиль автора. Обычный человек не знает, что искать, но если показать два одинаковых рисунка профессионалу, тот с высокой вероятностью сможет определить, что работы выполнены одним художником. А я планирую совершенствоваться и прокачиваться. Рано или поздно мои творения, пусть и анонимно, появятся на рынке. И не хотелось бы, чтобы меня раскрыли по таким хлебным крошкам». А значит, нужно сделать рисунок таким, чтобы Карина не показала его никому. Поэтому я вооружился чистым пером для плакатов и активировал способность «Корректив рисунка». Засохшие чернила нехотя срывались с бумаги, оставляя в ней заметные каверны. Это было плохо, поэтому я вновь сунул руку в сумку контрабандиста и вытащил из нее еще одну бутылку Вита. Антон был тут как тут и принес два бокала. Ну что ж, мне не жалко. В конце концов, литровые бутылки для меня сейчас слишком много, да и в добыче магического бустера он тоже участвовал. Поэтому я без вопросов разлил бутылку по двум пивным бокалам и сделал солидный глоток. Энергия вновь заструилась по телу, и снятие чернил прошло более филигранно. «Чего стоишь?» — посмотрел я на Антона. «Вид — это допинг роста способностей. Тренируйся!» Парень кивнул, отошел в центр комнаты и принял стойку, а я вернулся к творческому процессу. Содрал с бумаги все лишнее, оставив лишь карандашный набросок. Несмотря на буст, я не торопился и взял самое тонкое перо. Аккуратно вывел линии алого кимоно на девушке, теперь оно покрывало лишь плечи, не скрывая всего остального. Обозначил крыло Лилит, что с момента нашей вылазки стояло у меня перед глазами, обводы бюста, талии и поменял позу на слегка скрещенные ноги, чтобы оставить в портрете одноклассницы хоть какую-то загадку. Но даже так, после того, как Карина получит портрет, она наверняка спрячет его подальше от чужих глаз. Это и было моей гарантией того, что меня не раскроют при последующих рисунках. Взяв перо стрелу, вывел самые тонкие моменты рисунка. Глаза и ресницы, уголки губ, профиль носа и локоны прически, конечно. Сменил перо на G и начал обрисовывать контуры. Вновь играя с нажимом и толщиной линий, создавал глубину рисунка. Тонкие линии бедер сменяются более толстой чернильной полосой, создающей эффект тени, а затем обратно превращаются в едва уловимые штрихи вокруг груди и плеч. Со стороны метания невообразимо сложного в освоении пера смотрится, будто вяжу крючком, но при этом линия не прерывается, даря рисунку все новые и новые элементы объема. Под усилением от магического напитка привычное мне рисование превратилось в чистое, ничем не замутненное творчество, идущее откуда-то из глубины. Думаю, нет смысла описывать остальные тонкости. Самым тонким пером я бомбардировал рисунок, создавая при помощи точек тень и объем. Полумрак от халата и округлости девушки выглядели живо, да только на лайнинг волос у меня ушло минут 40. И вот, когда рисунок наконец был закончен, я позволил себе отодвинуться на метр назад, чтобы в полном объеме оценить проделанную работу. Вы закончили рисунок. Получено опыта 311 эксперов. Желаете воплотить обнаженный портрет Карины Лилит Лейнинген? Стоимость 1120 манны. Время воплощения неизвестно. Да? Нет? Магнус, она тебе что, голая позировала? Выдохнул от изумления Антон. Нет, у меня просто хорошая фотографическая память. Охренеть, как прикольно! Похвалил он рисунок. Только сиськи мелковаты. Ты сам видел, это ее реальный размер, ответил я. И что, ты вот так его ей и подаришь? Изумился парень. Ага, эта стерва обманом заставила меня нарисовать портрет. Так вот, пусть получает. Ты реально псих, произнес он с каким-то страхом и пиететом в голосе. На мгновение замолчал, а потом хитро добавил. А можешь сделать ей сиськи побольше? Могу. Только какой в этом смысл? А что, если он работает как портрет Дориана Грея? Ну, изменения на рисунке заставляют реальные прототипы изменяться. Заодно и проверишь. Блин, у тебя такой уникальный класс, а ты используешь его пипец как примитивно. Ну, не знаю, нехотя ответил я. Естественно, его теория... Мне просто вскружила голову от вариативности использования собственных способностей. Но как-то не хотелось признавать перед Антоном то, что он шарит в моем классе больше меня самого. В итоге еще через четверть часа система вновь предложила мне воплотить рисунок, а на портрете Карина обзавелась твердой троечкой, может быть, даже побольше. «Охренеть!» — вдохновенно произнес Антон. «Дай сфоткаю!» Ответом ему был удар по рукам, из-за которого смарт полетел на пол. «С дуба рухнул!» — заорал я на него. «Ты что, блин, проблем захотел?» Несмотря на то, что Антон был здоровее меня, он все понял. «Слушай, это... А тотем мой нарисовать можешь? Ну, вдруг он воплотится?» «Думаю, вряд ли получится». «Ну, давай попробуем», — ответил я. Естественно, я знал, что ничего не получится, и тотем развеется через несколько часов, как и остальные мои рисунки. Но отказывать Антону, который потерял посмертие и ценой нескольких жизней спас близняшек из горящего дома, я не могу ему отказать. «Вот», — произнес он, показывая мне на смарте фотку робота. «Не пойдет», — ответил я, качая головой. «У меня никогда не было такого робота. Я не знаю, как он работает и как устроен. Нужно хотя бы увидеть видео, где он что-то исполняет». «Ща!» — воскликнул Антон и начал рыться в памяти девайса. А в этот момент зазвонил мой смарт. «Алло! Алло, Магнус!» Раздался сквозь помехи женский голос, в котором я не сразу признал Наташу, новую жену отца. «Магнус, приезжай, Дима в больнице! На них напали! Он ранен! Я уже не знаю, кому позвонить!»